Корова, завидев людей, направилась к ним с жалобным мычанием. Ее вымя раздулось от молока. Здесь оказалось много живых людей. Им посоветовали держаться подальше от монастыря. Там все были заражены чумой, которую занесли бродящие нищие. Они также услышали, что в городах не хватало священников, чтобы хоронить умерших, и что городские улицы заросли травой. Умерших от чумы хоронили в больших общих ямах, поскольку некому было рыть отдельные могилы. Морган был мрачен. Он и Изабель оставались в полном неведении относительно кошмара, который расползался по земле, пока они жили в Амбри. Морган забеспокоился о своих людях. Наверное, в Уэльсе ничего не знали об опасности. Нужно вернуться домой и предупредить всех. Если не пускать в деревни чужаков, иметь достаточный запас воды и еды, тогда есть надежда уберечься. А как же Изабель? Сердце Моргана замерло. Она ведь общалась со священником, который вскоре умер. Он пел им в свой предсмертный час. Если Изабель не заразилась, надо немедленно увести ее из Амбри. Не переставая тихо молиться, Морган развернул коня и направился к поместью. Он уже знал, что должен делать. «Милая, так будет лучше для тебя. В Стоунхеме можно поднять мост и никого не пускать. Если чумы там еще нет, ты будешь в безопасности. Подумай об этом. Тебе придется оставаться там, пока чума не исчезнет». «Я не могу вернуться в Стоунхэм к Лайонеллу. Я хочу остаться с тобой. О, Морган, здесь будет безопаснее всего». «Ты не можешь оставаться здесь», — решительно ответил он. «Но почему мне нельзя пойти с тобой?» — спросила Изабель. «Потому что я не знаю, что там ожидает нас. Может, чума еще не добралась до Уэльса. Если бы я был уверен в этом, ты поехала бы со мной. Но я не уверен. Я должен предупредить своих людей, чтобы они приняли меры предосторожности. Только так можно избежать самого худшего». «Но почему ты считаешь, что в Стоунхеме безопаснее, чем здесь? Ведь там Лайонелл. Мы же больше не собираемся развлекать здесь гостей», — с улыбкой заметила Изабель, стараясь хоть немного рассеять ужас, вызванный страшной болезнью. «Чума уже в доме и без гостей. Мы выезжаем сегодня, пока не поздно. В Стоунхеме можно закрыться ото всех. Лайонелл, вероятно, еще при дворе, старается произвести впечатление на короля. Ты должна поднять мост и никого не пускать. Здесь этого нельзя сделать. А скоро выжившие будут приходить сюда и просить подаяния. Я уже видел много оборванных бедняков на дорогах». Изабель нехотя уложила вещи в свой сундук, поместила в корзины собак и соколов. Она взяла с собой в дорогу нескольких слуг. Люди Моргана, так же, как и он, торопились поскорее добраться домой, чтобы все узнать. Небольшая группа усталых путников тащилась по размытым дорогам на юг, к Стоунхэму. Морган ничего не говорил Изабель, но сам уже решил. Если лорд Харли окажется в замке, он вызовет этого братца на поединок. Благороднее дать ему возможность защищаться, чем просто убить. Хотя Моргану доставило бы большое удовольствие вонзить кинжал по самую рукоятку в черное сердце Лайонелла Харли.